Проворно выскочив из машины, генерал придержал дверцу и жестом пригласил Надежду. Она села, не взглянув на Михальцева. То ли в шоке была, то ли обиделась за то, что он проявил себя неловко и нерасторопно, а попросту трусливо. То, что он был плохой пловец и не мог бы помочь, никого не интересовало. Глава 23. Какое-то время Надежда действительно не помнила себя и не понимала, что происходит. С детских лет она не боялась воды и плавала, как рыба, не чувствуя расстояния и усталости. И даже, начав тонуть, растерянности не почувствовала. Просто песок под ногами стал вдруг рассыпаться. Она попала в один из студенных ключей, питавших реку. Испуг пришел потом. А тогда тело пронизали боль и судорога, как будто холодным железом проткнули не только ногу, но и бок. Нельзя было шевельнуться, не то что плыть. Костик оказался, конечно, на высоте. Струсил, как обычно. Но Дмитрий Григорьевич... Сперва Надежда не хотела его узнавать, памятуя теткины слезы. А он-то каков? Без него она бы запросто погибла на глазах у всех. Но потом, в доме, сбросив мокрое платье, она накинула халат и уже под его защитой сняла трусики и лифчик. Переодевшись в сухое, почувствовала, как румянец запоздавшего стыда полыхает на лице. Все это она проделала в присутствии незнакомого мужчины, который стоял, отвернувшись к завешенному окну. «А где, скажите, переодеваться в единственной комнате?» «Один лишь примус отделяется занавеской. И все-таки днем раньше она бы и вообразить такое не смогла. Стояла обнаженная при мужчине, а он даже не оглянулся. «Чем мне вас отблагодарить, Дмитрий Григорьевич?» — спросила она, и глаза ее запылали. Он повернулся и посмотрел на нее с выражением, которое Надежда определила для себя как мучительную неловкость, из которой ему хотелось выбраться. Взглянув на него, и она потопилась, хотя смущение давно пропало. Пришло спокойствие и вместе с тем расположение к этому странному человеку. «Не говорите Люсе, что случилось, — глухо попросил он, — о том, что я здесь. Вообще она не должна ничего знать». «Хорошо, конечно». В робких словах, в нерешительности, для нее окончательно проявился облик Дмитрия Григорьевича. Ничего непонятного не осталось. Пусть он повелевает армиями, как Наполеон, а в личной жизни это добрый, спокойный человек. Наверное, дорожит налаженным семейным уютом, не хочет рискованных приключений. Надежда и сама эти приключения не могла вообразить. «У вас кто старше, сын или дочь?» — спросила она, окончательно успокаивая себя вопросом о семье и улыбкой, которая не заключала в себе никакого обольщения. Он принялся рассказывать о детях, о жене, и Надежда слушала со всем возможным терпением, на которое способна женщина. Скоро подробности, которые не касались ее, стали утомлять, и она прервала разговор с веселым видом. «Чаю хотите, Дмитрий Григорьевич?» — Да нет, пора ехать, — возразил он с прежней неуверенностью. Уже не слушая, она быстро и ловко разожгла примус, воображая себя волшебницей, принцессой, Золушкой в серебряных башмачках. Ей захотелось поухаживать за этим усталым пожилым человеком, которого ей было немножко жаль. Она его разгадала, поняла, что с ним нечего опасаться неожиданности. Как вдруг он единым махом сбросил ее с высоты в глубокую пропасть,